а человек, который, можно сказать, лежит в непосредственной близости, такого же суперкласса актер, рассказывает мне, что ради роли готов унижаться перед проводником, жить черти как и черти где. Что делать? Смириться? Я живу в этой стране, и а, я понимаю, что этого не изменить, б, я понимаю, что живу в этой стране, в, я счастлив от того, что живу в этой стране. Впрочем, слово «счастлив» неверное, потому что я не знаю, что такое счастье. И сегодня я не самый счастливый человек в этой жизни. Но суть та, и я другое не хочу. И что делать? Говорят, давай в Голливуд. Через 3 года ты овладеешь языком, если тебе сильно повезет. Были предложения? 2 раза. Я через 5 лет, как мне говорили, обгоню всех тех из наших, кто снимается сегодня в Голливуде и имеет предел мечтаний сыграть в 3-разрядном американском кино капитана КГБ. Это означает, понимаете, забыть о профессии, но при этом жить в 100 раз лучше, чем я живу. Точнее сказать, комфортнее. А лучше ли, не знаю. Простите, а вот верхний свет, он как выключается? Крашеная блонда, возникшая в проеме двери нашего купе, со взором пионерки-отличницы делает вид, что интересуется насчет электричества. На самом деле в ее порочных глазах читается вся информация, усвоенная ею за минуту. Артистка Раченцев пьет водку с молодой девкой. Через 2 секунды это будут знать ее товарки по купе и товарки ее товарок. Но вот кто поверит в чистоту нашей с вами поездки в СВ? Мариша, написать надо так. В этот момент он пошел курить. Еще не погас свет, а мы уже стали родными. Нам опять захотелось. И в подробностях, пожалуйста, репортаж с интервью. История. У меня концерт в Минске. На следующий день вечером в Москве спектакль. А утром теннисный турнир «Большая шляпа». Зима, холодно. -25. Плюс пронизывающий ветер с холодным снегом. Нас с аккомпаниатором Володей Камаликовым угощают в ресторане, потом берем тяжелый саквояж, гитара, костюмы, и в 1 часа ночи едем на вокзал, чтобы попасть в проходящий поезд Варшава-Москва. Короче говоря, посадили нас в поезд, который шел в Варшаву. Вова, стоп, крана руя. Спрыгнули. Ветер схватывает морду так, что ничего не чувствуешь, снег по колено. На каком-то тепловозе добрались до Минска и по шпалам побежали к вокзалу. Когда поднимались по ступенькам, поезд Варшава-Москва тронулся. Мы в аэропорт. Билетов нет. Утром кое-как вылетели. И я поехал на шляпу и ползал по корту, не попадая по мячу. Таких историй у меня туча. Сейчас спать. Но прежде вопрос. Что это за мифическое отношение между артистом Караченцевым и генералом Коржаковым? Питер. Реальность, как голодная собака, выгрызла из моего материала репортаж со съемочной площадки и возможность увидеть артиста в работе. На съемки не было денег. Поэтому картина «Цирк сгорел» и «Клоуны разбежались» — единственная тогда в работе на Ленфильме. Стала как двигатель без бензина. Оставалось одно — в холодном зале утешиться просмотром отснятого материала. «Моя дочь — проститутка». «Это не так. Так. Ты не поймешь, почему». Ты за чертой, Зачем за чертой?